Он находился в большом городе в самый разгар суматохи, которая сопутствует началу олимпийских состязаний. Это, конечно, для него выгодно. Город наводнен приезжими, никто не станет расспрашивать Джорджа, никому не будет до него никакого дела. Никому, никому, даже приюту с болью, подумал Джордж. Там за ним ухаживали, как за больным котенком. Но если больной котенок возьмет да убежит, что поделаешь, тем хуже для него. А теперь, добравшись до Сан-Франциско, что он предпримет? На этот вопрос у него не было ответа. Обратиться к кому-нибудь? К кому именно? Как? Он не знал даже, где ему остановиться. Деньги, которые у него остались, казались жалкими грошами. Он вдруг со стыдом прикинул, не лучше ли будет вернуться в приют. Ведь можно пойти в полицию, но тут же яростно замотал головой, словно споря с реальным противником. Его взгляд упал на слово «металлургия», которое ярко светилось на одном из стендов. Рядом помельче «цветные металлы», а под длинным списком фамилий прихотливо завивались буквы «заказчик Новия». На Джорджа нахлынули мучительные воспоминания. Его спор с Тревельяном, когда он был так уверен, что станет программистом, так уверен, что программист намного выше металлурга, так уверен, что идет по правильному пути, так уверен в своих способностях. И вот он расхвастался перед этим мелочным мстительным Антонелли. Он же был так уверен в себе, когда его вызвали, и он еще старался ободрить нервничавшего Тревельяна. В себе-то он был уверен. У Джорджа вырвался всхлипывающий вздох. Какой-то человек обернулся и, взглянув на него, поспешил дальше. Мимо торопливо проходили люди, поминутно толкая его то в одну, то в другую сторону, а он не мог оторвать изумленных глаз от стенда. Ведь стенд словно откликнулся на его мысли. Он настойчиво думал о Тревельяне, и на мгновение ему показалось, что на стенде в ответ обязательно возникнет слово «Тревельян». Но там и в самом деле значился Тревельян, Арманд Тревельян, имя, которое так ненавидел коротышка, ярко светилось на стенде для всеобщего обозрения, а рядом название их родного города. Да и к тому же Трев всегда мечтал о Новии, стремился на Новию. Ни о чем не думал, кроме Новии, а заказчиком этого состязания была Новия. Значит, это действительно Трев, старина Трев. Почти машинально он запомнил адрес зала, где проводилось состязание, и стал в очередь на скиммер. Трев таки добился своего, вдруг угрюмо подумал он. Он хотел стать металлургом. И стал. Джорджу стало холодно и одиноко, как никогда. У входа в зал стояла очередь. Очевидно, Олимпиада металлургов обещала захватывающую и напряженную борьбу. По крайней мере, так утверждала горевшая высоко в небе надпись, и так же, казалось, думали теснившиеся у входа люди. Джордж решил, что, судя по цвету неба, день выдался дождливый, но над всем Сан-Франциско от залива до океана натянули прозрачный защитный купол. Это, конечно, стоило немалых денег, но когда дело касается удобства представителей других миров, все расходы оправдываются. А на Олимпиаду их съедется сюда немало. Они швыряют деньги направо и налево, а за каждого нанятого специалиста планета-заказчик платила не только Земле, но и местным властям. Так что город, в котором представители других планет проводили месяц Олимпиады с комфортом, в накладе не оставался. Сан-Франциско знал, что делает. Джордж так глубоко задумался, что вздрогнул, когда его плеча коснулась чья-то рука и вежливый голос произнес: «Вы стоите в очереди, молодой человек?» Очередь продвинулась, и теперь Джордж наконец обнаружил, что перед ним образовалось пустое пространство. Он поспешно шагнул вперед и пробормотал: «Извините, сэр». Два пальца осторожно взяли его за локоть. Он испуганно оглянулся. Стоявший за ним человек весело кивнул. В его волосах пробивалась обильная седина, а под пиджаком у него был старомодный свитер. «Я не хотел вас обидеть», — сказал он. «Ничего, ничего. Ну, вот и хорошо». Он, казалось, был расположен благодушно поболтать.